Глава 43. Неприступных крепостей не бывает. Вечером того же дня Мерик сидел в своем кабинете и увлеченно писал канцлеру казначейства сэру Джулиусу Сезару отчет об удачной и многообещающей покупке, сделанной его агентом в Пустозерске. Дело в том, что, купив у самоедского короля обломок мамонтова бивня, англичанин принял его за слоновую кость и вообразил, что вплотную подобрался к вожделенным теплым странам. Он жадно выпрашивал аборигенов о местах, где встречаются слоновые зубы, и всегда получал ответ, что ими усеяны все острова на востоке. А еще поморы рассказали его агенту о неведомых белокаменных городах, о людях, одетых в железо, о диковинных копытных животных с длинной шерстью и о загорелых странниках, повторяющих слово «Ом». Преисполненный энтузиазма, посол, поглаживая лежащий на столе желтый, изъеденный морем бивень мамонта, предавался сладким фантазиям на тему того, как флот его величества, короля Великобритании, Франции, Ирландии, Якова I, проследует коротким северным маршрутом и водрузит королевский штандарт над вожделенными фортами благодатных и богатых восточных стран. Не верить своему агенту он не мог, тем более, что и зуб слона был ему в том порукой. Мерик уже готов был поставить точку в пространном отчете и присыпать его мелкотолченным морским песком, как дверь кабинета отворилась, и на пороге появился секретарь Свифт, как всегда, строгий и пресный, как церковная облатка. — Прошу прощения, сэр, пришел какой-то русский, одет как монах, — говорит по срочному делу, а по какому — не объясняет. Услышав слова своего секретаря, Мерик невольно вздрогнул, вспомнив обещание капитана Маржарета. — Где он? — За воротами, сэр. Я не решился пускать незнакомца. Мерик подошел к окну и посмотрел вниз. У ворот, освещенный факелами дежурных аркебузиров, стоял одинокий монах. И кроме него, вокруг, на несколько домов, никого не было видно. — Приведи его, — кивнул Мерик секретарю, — и предупреди охрану, пусть смотрят в оба. — Тут что-то не так, но тром чувствую. — Слушаюсь, сэр, с вашего позволения я удвою караул. Свифт поспешно вышел из кабинета посла, а Мерик еще раз выглянул в окно, потом убрал недописанное письмо и слоновий зуб в потайной ящик бюро и сел за стол в ожидании отца Фиона. Поспешным шагом, пройдя через двор, Свифт открыл калитку ворот и молча жестом предложил монаху войти внутрь. Фиона спокойно переступил порог и осмотрелся вокруг себя. Двор казался пустынным, но если приглядеться повнимательнее, то можно было заметить, что у всех дверей, ведущих в здание торговой компании, стояли вооруженные аркебузиры и алебардисты в полном облачении и снаряжении. Точно посольский двор находился в осаде. «Негоже, сударь, гостя так долго у порога держать!» — назидательно выговорил Фиона англичанину. — Тем более, если гость духовный сан имеет. — Не по-божески это. Выговор Свифту не понравился. Он нахмурился и процедил сквозь зубы, не глядя на монаха. — Я не принадлежу к восточной ортодоксии, сэр. Я пуританин. О визите же вашей милости не было известно заранее. Этим и была вызвана задержка. Бог един для всех, сын мой, и он все видит, — возразил отец Фиона и указал рукой на ворота. — Кстати, ведаешь ли ты, что ворота посольские белым крестом отмечены? Это знак или озорство какое? Услышав слова монаха, Свифт стремительно выскочил наружу. На воротах он действительно увидел большой крест, размашисто начертанный белой краской. Попытки стереть его оказались тщетными. Краска уже высохла и совсем не поддавалась. На зов растерянного секретаря прибежал привратник, охранник аркебузир и повар, выносивший с кухни катку с помоями. Все они принялись что-то шумно обсуждать и предлагать свои версии случившегося, совершенно забыв о посетителе, все это время одиноко стоявшем посреди посольского двора с ангельской улыбкой на лице. Наконец, опомнившись, секретарь вернулся обратно с аркебузиром, предоставив повару с привратником решить загадку появления креста на заборе в споре между собой. — Это, наверное, озорство, — пожал он плечами в ответ на немой вопрос Фионы. — Прошу, ваша милость, следовать за мной. Свифт уверенным шагом направился к двери, ведущей в покое посла, не желая больше уделять чьей-то глупой выходке свое внимание. В дверях он остановился, пропуская Фиону вперед. В этот момент стремительные тени бесшумно промелькнули за его спиной, подняв лишь легкий ветерок, сравнимый с полетом ночного мотылька. Встревоженный Свифт резко обернулся назад, но лишь для того, чтобы убедиться, что двор был пуст. Охранники стояли на своих местах, не заметив никакой опасности. Свифт повернулся обратно и вздрогнул от неожиданности, прямо перед собой увидев лицо Фионы. Монах стоял рядом, с холодным интересом его рассматривая. — Что-нибудь случилось, сын мой? У тебя растерянный вид. — Нет-нет, преподобный, все хорошо, — пролепетал Свифт, испытывая необъяснимую робость перед этим странным монахом. «Просто показалось. Прошу за мной. Сэр Мерик ждет вас». Они прошли по открытому коридору, но прежде чем свернуть в узкий проем, ведущий непосредственно к кабинету Мерика, Свифт еще раз обернулся назад. Ему показалось при бледном свете луны, что на стене сидит человек в скоморошей маске, похожий на большую летучую мышь. Видение длилось лишь краткий миг и пропало. Свифт тряхнул головой и решил не придавать этому большого значения. Мысленно, посетовав на тяжелый день и чертовскую усталость.